Глава вторая. Майор Шепель, как и обещал, прибыл в штаб через 5 минут. Войдя в кабинет, тут же спросил: «Что-нибудь новое по судьбе Крофт?» Тимохин указал подчиненному на кресло у стола совещаний. «Присядь, Миша, в ногах правды нет». «Это смотря для кого. Волка напротив, ноги кормят. А для спецназа, так это наипервейшее дело». Однако на вопрос-то не ответил. Шепель присел в предложенное кресло. «Ты в курсе, что здесь был Феофанов?» — уточнил Тимохин. «Естественно, как и все ребята из группировки. Он сообщил, что установлено, по чьему приказу захвачена Луиза Крофт и где она сейчас содержится». «Где?» — резко спросил Шепель. «В Пакистане, в селении Дерхан, а точнее, в усадьбе некого Али Чаранди, между прочим, крупного торговца оружием, связанного с Талибаном. А рядом с Дерханом находится бывший военный аэродром, который в настоящее время принадлежит Чаранди, и, что интересно, через который в Афганистан были переброшены модернизированные зенитно-ракетные комплексы, что мы уничтожили, вторвали. Но самое странное и, пожалуй, главное, похищение Крофт было осуществлено по приказу Абдуллы Темирзая, приближенного к Муле Амару, члену руководства террористической организации. Мне это ни о чем не говорит. Погоди, Миша, дослушай до конца. Тебя не удивляет, откуда у нас подобная информация? Удивляет. Она поступила в службу внешней разведки, вот нашего друга по работе в Кайзабаде и Тарипули, Сергея Ревунова, или Реви, или сержанта. После разгрома наркозаводов он перебрался к талибам в Кандагар, и именно он встречал в селении Дали похищенную Хуми Луизу. Более того, Реви по приказу Темирзая обеспечил переброску помощницы генерала Харсона, земля ему пухом, в Дерхан на вертолете талибов. «Ни хрена себе расклад!» — воскликнул Шепель. Тимохин прошелся по кабинету. «Нашему отряду, без привлечения американцев, приказано в кратчайшие сроки подготовить и провести операцию по освобождению Крофт. Думаю, задача будет дополнена уничтожением Чаранди. На совещании был рассмотрен план использования нами схемы поставок вооружения, тех же ПЗРК, из России в Пакистан. Александр довел до подчиненного информацию по генералу Кардапольскому, чиновнику Аладьеву, торговцу из Узбекистана Рашидову и по применению предателями транспортного самолета Ил-76, находившегося в полном распоряжении Кардапольского. «Да», — проговорил Шепель, — «задачка». «Но одно придает оптимизма. На этот раз торговцы оружием не уйдут от расплаты. Хоть продажного генерала взяли, но штурм объекта, удаленного пусть всего на километр, с борта самолета практически невозможен. Да еще на территории Пакистана, где нас могут в момент зажать прямо на аэродроме и уже не выпустить. В том-то и дело. Вот Феофанов и приказал придумать такой план, чтобы и борт Кардапольского использовать и гарантированно провести успешно боевую операцию в Дерхане». «Ты не дослушал меня, Саня. Штурм с аэродрома невозможно провести без прикрытия и применения отвлекающего маневра. И, естественно, без точного установления, работает сержант под контролем или его участие в переброске Крофт в Пакистан — случайное совпадение». Тимохин пристально посмотрел на подчиненного. «А теперь, Миша, повтори все еще раз. И, пожалуйста, по-русски. Я с тобой на фарси, что ли, разговариваю?» «Так что ты подразумеваешь под прикрытием?» Шепель улыбнулся. «То, что до проведения основной акции в Дерхан надо перебросить под группу человек из трех, в задачу которой входила бы рекогносцировка местности, оценка обстановки, в частности, боевых возможностей духов, как его, Чаранди?» «Да, Чаранди. Али Чаранди. Боевых возможностей сил Чаранди. Далее. Определение точного места содержания Крофт при возможности вступления с ней в контакт. Ну и занятие позиций, с которых можно оттянуть на себя талибов во время работы отряда на аэродроме и при выдвижении к дому торговца оружием, а при необходимости лишить духов возможности физически расправиться с Крофт. «Так-так-так», — повеселил Александр. «Молодец, Миша. Это ты здорово придумал насчет подгруппы поддержки и прикрытия. Но что ты имел в виду под отвлекающим маневром? Параллельную акцию по любому из объектов в Пакистане?» Шепель отрицательно покачал головой. «Нет, Саня, не в Пакистане, а в Афганистане. И не нами, а бойцами полковника Дака». «Не понял. Я бы предложил подыграть талибам». «В смысле?» «Показать им, что совместное командование Марсом, под давлением или без такового, вынуждено было принять решение на акцию по освобождению Крофт, и группа Дака начала бы поиски похищенного сержанта, но на территории Афганистана. И не просто поиски, а целенаправленные действия. К примеру, нанесла бы удар, скажем, по тому же Гирозгану, тем более что полевой командир Алим Зеркай во время отработки Какарского ущелья наверняка потерял более половины своего отряда. Что бы это дало? Ввело бы духов в непонятку и убедило, пусть на время, что нам неизвестно, где на самом деле содержится Крофт. «Что ж, разумно», — согласился Тимохин, «но все предложенное тобой по Афгану и подразделению Дака реализуемо лишь в том случае, если Ревини работает на талибов, а у меня есть веские основания подозревать, что духи все же раскрыли Сергея и взяли под контроль, используя в качестве заложников его семью. Он спокойно мог переправить ее в Европу или еще куда подальше от Афганистана, уходя к талибам, но не сделал этого». «Почему? Не потому ли, что ему не дали?» «Так я и говорил, что сержанта следует проверить. Хотя, знаешь, СВР вполне могла просчитать провал агента, и этим объясняется, почему спецназ действует не по наводке Реви, а по собственному плану. Тогда духи казнят Ревунова. Сань, чего гадать? Надо проверить сержанта». Тимохин ненадолго задумался. «Проверить? Как? Понять, работает он под контролем талибов или по-прежнему остается вне всяких подозрений, можно лишь при личной встрече. Тогда Реви найдет способ разъяснить ситуацию, даже будучи под наблюдением талибов». «А что, это невозможно? Достаточно Крыму вылететь в Кабул, из посольства связаться по спутнику с сержантом и назначить ему встречу в том же Кабуле. Ревунов, уверен, прибудет на встречу при любом раскладе. Если он окажется раскрытым, то передать сержанту, чтобы работал как и прежде, не сомневаясь, что мы поможем и ему, и его семье. А если он чист, то все вопросы отпадут сами собой». «Ты прав, Миша, но встречаться с Ревуновым надо мне». «Это уж как вы с начальством договоритесь», — пожал плечами Шепель. «Ты, конечно, быстрее поймешь сержанта». «Хорошо. Ну а кого мы отправим в Пакистан на прикрытие?» Михаил притворно тяжело вздохнул. «Ну, кого еще ты можешь послать в пекло, Саня?» «Естественно, майора Шепеля». «Это понятно», — улыбнулся Тимохин. «А кого отправим с тобой?» «Кима, да Дрозда. Леня нужен будет у Дерхана как сапер. А мы с Андрюшей не спеша пробьем ситуацию по предстоящей задаче. Немало будет трех человек. В самый раз, если грамотно провести нашу переброску в Пакистан, чтобы ни одна сука, кроме наших ребят, не знала о подгруппе прикрытия и поддержки. Ну, и необходимы специальные средства, снаряжение, маскировка, компактная прослушка, устойчивая закрытая спутниковая связь». «Отработай этот вопрос с Дрозденко и Кимом». «Так ты принимаешь мои предложения?» «Да, на них и будет основан требуемый командованием план наших действий по реализации задач боевой операции «Визит». «Визит?» «Да, так решил назвать операцию «Покровт» генерал Феофанов». «Скорее, это ему подсказали наверху. Там мастера придумывают разные названия, и чем громче, тем лучше, чтобы в отчете звучало. Хотя нам это без разницы, Визит, значит, визит. Тимохин подошел вплотную к Шепелю. «Только, Миша, прошу и требую. Вопрос по применению подгруппы прикрытия обсуждай только с Кимом и Дрозденко. Никто, кроме них, об этом знать не должен. Даже Крым. Крымова я сам поставлю в известность. Готовь предложение. Завтра в 9:00 они должны быть у меня, потому как на 10:00 у нас с Крымовым назначено совещание. Думаю, генерал Феофанов после рассмотрения плана непременно пожелает встретиться с тобой, а, возможно, и с Дрозденко и Кимом, так что находиться в готовности прибыть к начальнику управления. Тогда в Москву я не еду, и это к лучшему. Честно говоря, отношения Ларсена с ненасытной Анастасией меня уже раздражают, но ты, Саныч, должен созвониться с Валюшей и подтвердить, что приказал мне остаться в городке, и еще то, что ее присутствие здесь нежелательно. Вопрос предстоит решать более чем серьезный. Жена будет только помехой. Сделаешь? Во сколько мне позвонить Валентине? Я скажу. Сначала переговорю с супругой сам, а потом в ситуацию впряжешься ты, и Валя останется у папеньки. Договорились? Позвони, когда мне надо будет связаться с твоей супругой. Непременно. Разрешите идти, товарищ полковник? Конечно. И спасибо тебе, Миша. Не за что. Возникнет нужда, обращайтесь. За советы много не беру. Пока. Шепель вышел из кабинета. Тимохин же присел в кресло руководителя и начал составлять план мероприятий по реализации боевых задач операции «Визит». Теперь он знал, что именно завтра утром предложить на утверждение начальника управления по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанту Феофанову. Под вечер позвонил Крымов. «Ну и как дела, Саня?» «Нормально, Крым. Не хочешь ли ты сказать, что сумел найти вариант, обеспечивающий успех предстоящей акции?» «Нет, я не нашел варианта, но его подсказал Шепель». «Шепель? Ты что, вызывал его?» «По Ларсену». «Ну, и обсудили план. Тут Миша предложил очень дельную идею, но это, Крым, не телефонный разговор. У тебя как дела?» «Да какие, Сань, дела? Места себе не нахожу. Выпил полбутылки водки, и ни в одном глазу. Жена по пятам ходит, все допытывается, что со мной. Вот и сейчас рядом стоит. К тебе, что ли, пойти? Я собрался отчаливать. Домой приходи. В шахматы или нарды сыграем. Какие к черту шахматы? Ты знаешь, что будешь утром докладывать генералу?» «Знаю», — твердо заявил Тимохин. «Да? Что ж, похоже, ты и впрямь нашел решение. Но домой к тебе не пойду. Прилягу. Может, усну? Давай, Крым. До завтра». В пятницу, 3 сентября, Александр явился в штаб городка без четверти 9. Спустя 15 минут подошли Шепель, Дрозденко и Ким. Михаил доложил. «Перетерли мы тему прикрытия отряда в Пакистане и сошлись во мнении, что работа вполне выполнима, если удастся скрытно перебросить подгруппу в район применения, обеспечив следующими средствами и снаряжением». Шепель передал листок бумаги командиру группы. Тимохин ознакомился с перечнем. «Все, что требуется, обеспечим. Насчет переброски пока сказать ничего не могу. Подъедет Феофанов, с ним и будем решать этот вопрос, если он утвердит наш план». «Нам что делать?» — спросил Шепель. «Оставь мне перечень и веди ребят готовиться к убытию в Пакистан. Ваша переброска может быть либо отложена, либо проведена в любое время». Валентина звонила. Ларсен надумал везти Анастасию в свое посольство. Флаг ему в руки. «Пусть тащит ее куда угодно». Жена просилась вернуться в городок. «Я ответил, что спрошу разрешения у тебя». «Пусть возвращается». «Лады. Если что, я на связи. Давайте, ребят, идите». Офицеры ушли. В 9:30 явился Крымов. Выглядел он уставшим, явно не выспавшимся. Буркнул на входе. «Привет». «Здорово», — ответил Тимохин, пожав другу руки. «Плохо смотришься, Крым. Не спал ночь. Вечером, после того, как позвонил тебе, киморнул на софе. В час проснулся и больше не мог глаз сомкнуть. Так и шарахался по коттеджу, как привидение. Попытался работать, да куда там? В голове пусто, как в старом горшке. Ну а что вы тут с Шепелем придумали? Долго объяснять, Крым? Приедет Феофанов, доложу. Тогда и ты все узнаешь. Ага, а во время доклада буду сидеть лох-лохом. Ты быстро въедешь в ситуацию. План достаточно прост. А черт с ним, махнул рукой Крымов. Будь как будет. Кофе крепкого выпей, посоветовал Тимохин. Начальник отдела спецмероприятий поморщился. Меня от этого кофе тошнит. Знаешь, сколько чашек я за ночь выдул? Телефон внутренней связи сработал сигналом вызова. Александр поднял трубку. «Полковник Тимохин. Слушаю». «Понял, встречаю. Благодарю». «Феофанов прибыл», — сказал он, положив трубку на рычаги телефонного аппарата и глянул на часы. 9:50. «Сергей Леонидович пунктуален. Интересно, во сколько он выехал из дома?» «Какая разница?» «И то верно. Идем встречать начальника». Мерседес Феофанова подошел к штабу. Крымов козырнул, начав стандартный доклад. «Товарищ генерал-лейтенант, за время...» Феофанов прервал начальника отдела спецмероприятий управления. «Не надо, Вадим Петрович. Обойдемся без ненужных формальностей». Генерал также выглядел уставшим. Видимо, и ему этой ночью было не до сна. «Пройдемте в кабинет», — приказал он. В штабном отсеке управления Феофанов первым делом попросил Тимохина организовать кофе. Александр не стал вызывать дежурного офицера, взялся за приготовление напитка сам. Феофанов, между тем, взглянул на Крымова. «Другого времени не нашел, Вадим Петрович?» «Я с утра не грамма, товарищ генерал». «А вечером с устатку?» «Да так, всего граммов 150. И действительно с устатку. Вид же у тебя, будто бутылку выпил». «Впрочем, и у меня видок еще тот. На будущее, полковник. Водки до завершения операции визит ни капли. Понял меня?» «Так точно». Тимохин поставил перед начальником ГУБТ чашку крепкого, разносящего аромат по всему кабинету, кофе. Феофанов, глотнув тонизирующего напитка, спросил: «Ну что, придумали, как провести операцию?» «Есть один вариант, товарищ генерал. Он, возможно, и носит оттенок авантюризма и весьма затратный, но его реализация имеет реальные шансы на успех. Докладывай свой вариант». Генерал внимательно слушал Тимохина, не перебивая, попутно делая какие-то записи в своей неизменной записной книжке. Выслушав командира сводного отряда, проговорил: «Так, что сказать? План вроде неплох. Его реализация действительно имеет шансы на успех. А значит, будем принимать озвученный вариант за основу. Переброску под группы Шепеля мы проведем без особых проблем. Но не в Пакистан, а на восток Афганистана. До Дирхана Шепелю с товарищами придется добираться самостоятельно, что вполне осуществимо и в силах наших спецов. Всем необходимым мы их также обеспечим. По данному этапу вопросов нет. Убедить американцев провести акцию в Гирузгане, думаю, тоже не составит труда. Но в первую очередь необходимо, и тут вы абсолютно правы, организовать встречу с агентом службы внешней разведки. Разведчики до сих пор убеждены, что сержант работает без контроля. Нам также надо убедиться в этом. Кто пойдет на встречу с Ревуновым?» «Я», — ответил Тимохин. «Мы знакомы с агентом. Уже общались и, по-моему, нашли общий язык». «Значит, тебе, Сан Саныч, необходимо убыть в Кабул, в наше посольство. Данный вопрос я решу. Но не попытаться ли отсюда связаться с агентом и назначить ему встречу? На этом мы сэкономим время, так как и тебе, Тимохин, и Ревунову оно потребуется для прибытия в столицу Афганистана. Мы сможем сейчас установить дату встречи. Это будет зависеть от МИДа». Феофанов встал, подошел к столику с телефонным аппаратом, снял трубку одного из них и набрал по памяти номер. «Владислав Георгиевич, приветствую тебя, Феофанов. Узнал? Это хорошо. Да терпимо. Уже наслышан. Тогда данное обстоятельство упрощает дело. Мне надо как можно быстрее перебросить в посольство России в Афганистане своего человека. Нет, не Крымова, хотя позже он должен будет занять прежний пост. Да, моему человеку потребуется свобода перемещения по Кабулу. Что? Специалист по культуре? Конечно, хоть специалистом по бодибилдингу, лишь бы все было обставлено чисто. Да, естественно, ты можешь поговорить с министром. Я тебе этого запретить не могу. В курсе? Да, сам в курсе. Если потребуется, вы получите указания от него. Когда? Послезавтра? Уже с документами? Хорошо, я понял, подожду. Начальник главного управления положил трубку. Я говорил с начальником одного из департаментов МИДа. Он должен решить вопрос о вылете Тимохина в Кабул. О каком специалисте по культуре, если не секрет, вы вели речь? Поинтересовался Тимохин. Под прикрытием этой должности предложено забросить тебя в Кабул. Но дождемся звонка господина Зименко. Для решения нашего вопроса ему необходимо переговорить с министром. Обещал не заставлять нас ждать. Ждать представителям спецслужбы действительно не пришлось. Чиновник Министерства иностранных дел позвонил через 20 минут, в 10:47. Феофанов выслушал его и повернулся к Тимохину. «По тебе, Саша, вопрос решен. Вылетаешь в Кабул спецрейсом послезавтра, в воскресенье 5 сентября. В аэропорту столицы Афганистана тебя встретит советник посла. Документы дипсотрудника получишь перед вылетом у Потапова. Он проводит тебя». «На какое время назначен вылет?» — спросил Тимохин. «А разве я не сказал? Вот же память, ни к черту становится. Вылет из Домодедова в 10:20 по московскому времени. Значит, в Кабуле будешь где-то в 15:10 по местному времени. Следовательно, встречу с Ревуновым можно назначить на понедельник 6 числа, скажем, в районе полудня, от 12 до 15:00. Или он сам определит время и место встречи. Если не откажется от нее под каким-либо предлогом, — проговорил Крымов. Если не откажется. По предлогу постараемся понять, свободен ли агент или вынужден играть по правилам талибов. Генерал повернулся к Тимохину. Сейчас в Афгане 11:30. Время для переговоров удобное. Попробуй вызвать его, Саша. Тимохин включил спутниковую станцию, переведя ее в режим громкой связи. Вопреки опасениям руководства ГУБТ, агент не заставил себя ждать. «Это сержант. Это Орион. Не забыл еще такого? Полковник? Он самый. Приветствую тебя, дружище. Привет. Рад слышать тебя. Хотя, признаться, не ожидал твоего звонка. Ты можешь открыто говорить?» «Говорю же. Понятно. Ты сейчас находишься в Кандагаре, рядом с ним. В перемещениях свободен?» «Не всегда. А что?» «Нужна встреча в Кабуле». «Когда?» «Я бы предпочел 6 сентября с 12 до 15, недалеко от бывшего дома Советско-Афганской дружбы или у посольства России». «Шестое...» «Это понедельник». «В понедельник, полковник, не получится. На субботу и воскресенье я выезжаю к семье, а вот рано утром понедельника обратно. Так что если встречаться, то в воскресенье 5 числа и вечером, скажем, часов 8. Тимохин взглянул на Феофанова. Тот кивнул. Александр ответил в динамик трубки спутникового телефона. «Хорошо, согласен. Место встречи. Предлагаю встретиться у меня дома. А это не опрометчиво? Не опасно для тебя?» «Нет, если принять меры предосторожности». «Запоминай, полковник. В воскресенье в 19:20 тебе нужно быть у центрального базара, лучше в одежде афганца и с бородкой. Там в 19:40 мы встретимся и поедем ко мне домой. Как тебе этот вариант?» «Вполне». «Один вопрос. Члены твоей семьи нас тоже не увидят?» «Кроме жены никто». «Добро. Значит, в воскресенье 5 числа я буду ждать тебя». «Ну, тогда до встречи, полковник». «До встречи». Связь отключилась. Тимохин, положив на столик трубку, взглянул на Феофанова. «Ну, как разговор, Сергей Леонидович?» «Не похоже, чтобы Ревунов был под контролем. По крайней мере, его станция не прослушивалась». «Контролер мог находиться рядом и слушать разговор так же, как и мы», — сказал Крымов. «Меня одно смущает», — проговорил Тимохин. «Почему Сергей выбрал местом встречи собственный дом? Не хотят ли нас убедить в том, что он чист?» «Ну тогда талибы должны поставить в доме жучки и скрытые видеокамеры, дабы не прерывать контроля, что Саша легко выявит с помощью спецаппаратуры», — ответил Феофанов. «На улице или в чайхане, кстати, проконтролировать разговор гораздо легче. Возможно, Ревунов приглашением в свой дом как раз и желает показать нам, что продолжает работать вчистую. Но гадать сейчас бессмысленно. На месте Тимохин разберется во всем. Итак, 5 сентября ты, Саша...» Генерал взглянул на командира Марса. «Вылетаешь в Кабул, и вечером того же дня встречаешься с Ревуновым. Разговор с агентом ведешь по Крофт. На всякий случай намекни ему, что Марс получил приказ на освобождение бывшей помощницы генерала Харсона. Но у американцев есть информация из своих источников, что Луиза не в Пакистане, а в афганском кишлаке Гирузган. Так что хочешь не хочешь, а придется проверять афганское селение, так как отрядом, что известно Ревунову, руководит американское командование. Это так, для страховки». «Я все понял, Сергей Леонидович», — кивнул Тимохин. «Значит, вылет в Туркмению отменяется?» — спросил Крымов. «И все же с похмелья, Вадим Петрович, ты соображаешь туго», — строго взглянул на него Феофанов. «Естественно, отменяется. Работаем по Крофт. Так, с Ревуновым определились. С подгруппой Шепеля определимся сегодня. Я имею в виду по способу переброски ее в Афганистан. С Даком я вопрос решу. Он получит нужную команду также сегодня. Остается принудить Кордопольского к сотрудничеству. Сейчас с ним ФСБ работает Потапов. Поеду-ка и я туда. Ну а что делать вам, теперь знаете. Ты, Саша, собирайся в Кабул, а ты, Вадим Петрович...» Генерал перевел взгляд на Крымова. «Готовь подгруппу Шепеля и весь отряд к скорому применению. План штурма объекта, освобождение Крофт и эвакуация Марса на американскую базу Хуми отработаем непосредственно перед началом активного этапа операции «Визит». Вопросы ко мне есть?» «Да пока нет», — ответил Крымов. «Возникнут. Звоните, я на связи». «Все, поехал. Провожать не надо». Забрав документы, генерал вышел из кабинета. Вскоре его служебный «Мерседес» покинул территорию секретного военного городка. Проводив Феофанова, Крымов воскликнул. «Ну и нюх у шефа. Я на жену утром в упор дышал. Сказала, запаха нет. Зубы чистил, жвачки полпачки изжевал. Даже лаврушку принимал. Все одно учуял запах». «Черт с ним запахом, Крым. Работать надо. Кто бы спорил. Ты домой?» «Переговорю с Шепелем и домой. Я займусь новым составом Марса. Кстати, как объяснять отсутствие в подразделении Кима, Дрозденко и Шепеля?» «Никак. Они выполняют мой отдельный приказ. Этого достаточно». «Окей, сэр». «Пошел я, Саня. Зайду все-таки в буфет, освежусь бутылкой пива, приду в себя». «Давай. И Шепеля ко мне пришли, чтобы я его по телефону не искал».